Тем не менее, Сеньке в этот раз было чем гордиться. Даже несколько суетливое применение моих советов помогло ему выиграть свой бой. Взрывался он немного поспешно, как будто боясь реакции соперника, но его спасло то, что сам соперник тоже не умел быстро реагировать на такую внезапную стратегию, растерялся и его угол. И поэтому, когда Сеня с видом победителя спускался с ринга, я, поздравляя своего товарища, внутри прекрасно понимал, что в следующем бою такого везения уже не будет и, вероятнее всего, в рамках этого чемпионата это была его первая и последняя победа. Все-таки рановато ему еще выступать на всесоюзном уровне. Впрочем, другие наши ребята, похоже, не разделяли моего мнения. «Молоток, Сенька!» – восхищенно кричал Колян, обнимая победителя. «Ловко ты его задавил, никто и глазом моргнуть не успел. Ты все правильно сделал», – сдержанно похвалил Сеню Бабушкин, пожимая ему руку. «Выбрал самую удачную тактику. Я тоже был очень рад за Сеню. Просто было обидно, что в скором времени его настигнет разочарование. По мне, так уж лучше подольше подготовиться, но не выступать вот так, на удачу. А то вот такие победы с последующими поражениями могут в дальнейшем вообще отбить всякое желание выходить на ринг». Подошел к концу первый день чемпионата. Никто из нас даже не спрашивал друг друга о планах на завтра. Как обычно, между первым и вторым боем нам давался один свободный день на восстановление. Сегодняшний день был настолько насыщен событиями, что планы могли быть только одни – лежать на своей кровати и давать отдохнуть каждой клетке туловища. Если мы и обменивались впечатлениями, то очень лениво, слишком велика была усталость. Что же касается непосредственно меня, то Григорий Семенович продолжал беспокоиться о моем физическом состоянии, помня о том ударе, который я получил под конец боя от своего соперника. «Слушай, друг мой Миша, что-то мне все-таки не нравится твой вид», с озабоченностью в голосе проговорил он, когда мы всей динамовской толпой направлялись в наш жилой корпус. «Ты как вообще себя чувствуешь-то?» «Да вроде бы в целом ничего», пожал я плечами. «Только иногда голова чуть-чуть начинает покруживаться, но это быстро проходит. Прямо несколько секунд и все». Я и вправду, наблюдая за боями своих товарищей, нет-нет да терял четкость картинки перед глазами. Наверняка у меня произошло какое-нибудь сотрясение, но с такими кратковременными помутнениями я справляться умел, а переборщить с описанием своего состояния мне тоже не хотелось. Еще, чего доброго, вздумают снимать меня с чемпионата, и тогда, пиши пропало. Впрочем, и особо геройствовать тоже было глупо. Кому нужны твои чемпионские достижения, если ты из-за них полностью угробишь свое здоровье? «Вот это-то и настораживает», – задумчиво произнес Григорий Семенович. «Давай-ка знаешь, как с тобой поступим, я тебе на завтра врача вызову. Пусть прямо утром после завтрака придет, тебя осмотрит, поспрашивает, и тогда уже все вместе решим, сможешь ты продолжать выступать на чемпионате или тебе лучше отлежаться». «Идет, идет», – грустно вздохнул я. «Не мог же я встать в позу, упереться и выступать в любом состоянии, вредить себе самому еще глупее, чем осторожничать по поводу и без». «Слушай, но тебе же действительно очень мощно прилетело», — задумчиво протянул Лева, когда мы поздним вечером обсуждали в комнате события прошедшего дня. «Как бы это все на здоровье у тебя не сказалось, тут вон ногу-то чуть-чуть повредил, и то уже все наперекосяк пошло, а у тебя голова, шутка ли?» «Так никто и не шутит, Лев», — возразил я, попутно проверяя состояние этой самой головы. «Не мутит ли? Не крутит? Я-то как раз все понимаю и стараюсь объективно подходить к своему состоянию. А может, откажешься продолжать?» — с сомнением высказался Сеня. «Кто его знает, чем там все обернется? Выступить ты еще успеешь, мы же только начинаем. А если вдруг что-то случится?» «Знаешь, Сеня, с мыслями «если вдруг что-то случится» к спорту лучше вообще близко не подходить, особенно к единоборствам», — возразил я. «Надо все-таки соотносить свои возможности и задачи, и тогда все будет в порядке. А вот так трястись по каждому поводу, знаешь ли, никаких нервов не хватит». «Это ты так до первой травмы рассуждаешь», — пробурчал Лева, ощупывая выздоровевшую ногу. «Я вон до сих пор наступить нормально боюсь». «Пройдет», — уверенно сказал я. «Главное, не останавливаться и работать. А сейчас, кстати, и поспать, а то восстановление организма тоже штука важная». «Это да», — зевая, согласился Сеня. «Уж чего-чего, а восстановиться сейчас не помешало бы». Следующее утро я встречал с некоторой тревогой. Больше всего на свете я опасался, что доктор сочтет мое состояние неподходящим для выступления. Смертельного в этом ничего, конечно, нет, но что может быть неприятнее заветной мечты, уведенной прямо из-под носа? Однако, на мое счастье, все оказалось не так уж и печально. Молодой парень в белом халате, то и дело подбадривающий меня разными шутеечками и прибаутками, внимательно выслушал мой рассказ о произошедшем, произвел осмотр в присутствии Григория Семеновича, после чего вынес свой окончательный вердикт. «Ну что же», — сказал он, убирая стетоскоп и тонометр в свой портфельчик, «ничего криминального я здесь не вижу. Да, у парня легкое сотрясение, что неудивительно, и неплохо было бы после чемпионата пройти полный осмотр и подлечиться, если что где не так. Все-таки человек молодой, незачем себе с таких лет хронические болячки наживать, но такие повреждения есть у каждого боксера после боя, так что полет нормальный, это все понятно», — нетерпеливо перебил его Григорий Семенович. «А выступать-то он завтра сможет или лучше поберечься?» «Выступать?» – переспросил доктор. «Сможет, конечно, почему нет? Единственное, хорошо бы избегать вот таких прилетов в голову, как случилось в этот раз. Иначе можно при неудачном раскладе с ринга сразу на больничную койку поехать. А так выступать можно». Поблагодарив доктора и попрощавшись с ним, Григорий Семенович снова обратился ко мне. «Миш, смотри, тут дело-то серьезное. Ты точно уверен, что хочешь продолжать?» «Точно уверен», не раздумывая, кивнул я. «Для чего же я сюда в таком случае приехал-то вообще? Тем более врач, будь что серьезное, меня бы снял». Григорий Семенович с сомнением покачал головой. «Так-то оно, конечно, так», — произнес он. «Я тебя понимаю, но тут понимаешь, в чем все дело, во второй день у тебя будет очень суровый соперник. Я уже наводил справки, он наносит очень жесткие удары. Ну и вообще у него такая тактика, он всегда стремится нанести противнику как можно больший физический ущерб, а тебе после вчерашнего удара. В общем, смотри сам, я тебе изложил, как дело обстоит, но решать все равно только тебе, я-то в твою шкуру влезть не могу. Я буду выступать», — решительно сказал я, посмотрев тренеру прямо в глаза. Весь остаток этого дня я старался совершать минимум движений и как можно больше находиться в покое. Если у меня действительно пусть легкое, но сотрясение, а все указывало именно на это, то излишняя активность мне была противопоказана, особенно с учетом завтрашнего боя. Хорошо, что я уже начинал слышать свой новый организм и его сигналы. Благодаря этому я мог почти что безошибочно принимать нужные решения и к следующему утру был уже практически в форме. Григорий Семенович не обманул, мой новый соперник действительно оказался довольно жестким, этаким терминатором. Его основным приемом ожидаемо оказалась рубка, причем без особой техники. Но, будучи предупрежденным о таком развороте событий, я тут же ее принял, и практически весь бой мы провели во взаимной атаке. Только я старался бить зряче, а вот мой соперник, куда придет. Но с первого раунда, мне пришлось столкнуться с тем, что соперник действовал заметно активнее, чем я. Он гораздо чаще атаковал, действуя из ближней, из дальней дистанции, так что мне приходилось постоянно отбивать его удары. Нельзя было отказать ему и в наблюдательности. Он быстро вычислил, что самая серьезная для него опасность с моей стороны – это мой коронный левый хук, и старался делать все, чтобы его избежать. Что же до меня, то я предпочитал орудовать точечными ударами. Атаковал я реже, зато каждый мой удар был точно выверен и просчитан. Большинство из них сработали именно так, как я и задумывал, а некоторыми я даже сумел нанести заметных урон противнику, так что после первого раунда он посмотрел на меня с некоторым уважением. Впрочем, свои выводы парень тоже сделал. Второй раунд он начал с мощного левого бокового, который едва не сбил меня с ног. Хорошо, что я вовремя среагировал и частично уклонился от удара, что позволило мне удержаться на ногах. Но тактику после такого инцидента пришлось сменить. Теперь я начал работать комбинационно, чередуя атаку и контратаку, ближнюю и дальнюю дистанции. При этом я существенно взвинтил темп самого боя. Это подействовало. Мой соперник начал время от времени промахиваться в своих атаках, не успевая вовремя сориентироваться. «Ты взял очень мощный темп», — предупредил меня в перерыве Григорий Семенович. «Сумеешь в третьем раунде также продержаться?» «Не знаю», — честно ответил я. «Попробую, во всяком случае». «Смотри», — сказал тренер, — «если что, меняй тактику». Главное, не подставляйся под его удары. Это не боксер, это машина. И голову береги. Хорошо, Григорий Семенович, кивнул я, лихорадочно соображая, как мне лучше начать третий раунд. Опыт-то опытом, но против быстрых и жестких атак слишком долго тоже не продержишься. Третий раунд действительно выдался самым напряженным из всех. Мы оба понимали, что именно сейчас будет решаться, кто из нас окажется победителем. И каждый из нас был готов сделать все от него зависящее, чтобы эту победу не упустить. Соперник, казалось, завелся еще больше, усилив свои атаки и продолжая чередовать дистанции. По счастью, мне все еще хватало ловкости и реакции уворачиваться от его ударов. Я помнил, достаточно одного хорошего прилета, и все кончено. В результате такая тактика секунд за 10-15 до завершения раунда едва не привела меня к проигрышу. Ну нет, так дело не пойдет. Внезапно подумал я про себя. Чего это я только отбиваюсь? Мы тут, знаете ли, тоже кое-чего умеем. С этой мыслью я разразился серией боковых ударов, завершив всю эту очередь правым апперкотом. В следующую секунду раздался сигнал об окончании боя, и, должен заметить, очень вовремя. Добить этого парня у меня так и не получилось, зато у меня оказалось превосходство по очкам. Зал неистовствовал. Григорий Семенович утирал скупую мужскую слезу радости за своего подопечного. Ребята-динамовцы кричали и хлопали от восторга. Соперник стоял с раздосадованным видом. Еще бы, ведь я фактически увел у него победу за несколько последних секунд. Ну а я прикидывал, как буду готовиться к последнему, третьему бою. Ну что, Миша, бодро приветствовал меня Григорий Семенович у выхода с ринга, как ощущение? Нравится? Еще как, согласился я, всегда бы такое испытывать. Ну, у тебя есть все шансы переживать это почаще, улыбнулся в ответ тренер. Главное, работать, и все получится. От автора. Законченный цикл в жанре АИ про попаданцев в прошлое. Я погиб и очутился в 90-х. Я снова молод и полон сил, и готов взять от жизни все, чего когда-то лишился. Скидки на весь цикл. Первый тот тут. https://outhartaday.org 289565. Глава 17. К сожалению, я не мог поделиться своим везением с остальными пацанами. После меня вновь выступал Сеня, и, наблюдая за его работой в бою, я с горечью понял, что мои невеселые прогнозы относительно его результатов сбываются с неумолимой точностью. В этом бою Сене попался опытный и крепкий соперник, уже много лет находившийся в боксе. Более того, именно на него ставили многие спецы как на фаворита всего турнира. Это был очень мощный технарь, и чтобы с ним справиться, нужно было по крайней мере обладать не меньшим опытом на ринге, которого у Сени, понятное дело, не было. Соперник чувствовал себя на ринге уверенно, как будто опытный руководитель в своем кресле. Казалось, к каждому, кто выходил драться против него, он относился даже немного снисходительно. Мол, ну давайте, ребята, посмотрим, что вы мне сейчас покажете. Сеня же, напротив, был явно не уверен в своих силах, а главное, в том, какую стратегию боя избрать. Поэтому на протяжении всех трех раундов он то и дело бросался на своего противника, как будто пытаясь сбить его с толку. Само собой разумеется, что с таким опытным спортсменом это прокатить никак не могло. Сенин соперник как будто бы игрался с ним, и вместо того, чтобы отскакивать от его атак, пользовался ими, чтобы лишний раз завалить самого Сеню. Правда, завалить именно в прямом смысле повалить на пол у него так и не получилось, зато прекрасно получилось другое, вымотать Сеню настолько, что к третьему раунду он уже слабо ориентировался в происходящем. В результате под самый конец последнего раунда Сеня, уже чуть ли не в полубессознательном состоянии, снова бросился на соперника, и тот сделал шаг в сторону и всадил Сене мощную двойку. Хорошо еще, что и после этого Сеня не рухнул на пол, но исход боя все равно был уже предрешен. Сеня разгромно проиграл своему сопернику по очкам. Когда он спускался с ринга, на него было жалко смотреть. У него был такой вид, как будто он потерпел самое главное поражение в своей жизни. Хотя, зная эмоционального и восприимчивого Сеню, можно было с уверенностью сказать, что именно так он сейчас себя и чувствовал. «Ну надо же, а!» – бормотал Сеня себе под нос, когда мы окружили его, чтобы поддержать. «Ну как же я это так?» «Да перестань ты, Сеня!» – подбадривающим тоном вступил Григорий Семенович. «Да, сегодня ты не выиграл, но тебе просто пока еще не хватает опыта, это совершенно нормально. А чего вы тогда меня выставили вообще?» Обиженно вздернулся Сеня. если видите, что я же хотел победить, я шел туда и думал, что я его сейчас завалю». Григорий Семенович едва мог сдержать улыбку. «А ты как думал, Сеня?» – ответил он. «Что, по-твоему, спортивная карьера – это сплошные триумфы, победы, награды и поздравления? Такой опыт, как у тебя сейчас, тоже нужен, причем каждому. И скажу тебе по секрету, он может быть еще более полезен, чем приятный». «Да уж», – проворчал Сеня, – «теперь буду думать, что я провел с пользой время». «Ты не дуйся», – возразил ему Григорий Семенович, – «а отдохни хорошо. А после, когда уже придешь в себя, проанализируй свой бой. Постарайся сам найти те ошибки, которые ты допустил и из-за которых проиграл, а потом в зале над ними хорошенько поработать. Тогда в следующий раз выйдешь уже более подготовленным и вообще, может быть, станешь работать на другом уровне». «Эх», — расстроенный Сеня, кажется, сам не знал, что по этому поводу сказать. «Да правда, Сенька», — вступил в разговор Лева, — «не переживай ты так, все с этого начинают. А если и не начинают, то потом сталкиваются обязательно. Знаешь, сколько еще такого будет? Не знаю, получилось ли у нас поддержать Сеню или не очень, но ничего вразумительного он так и не сказал, молча заняв зрительское место рядом со мной. Ну да ничего, через это тоже надо пройти. Любительская карьера ни у кого не проходит без поражений. Без поражений здесь нет роста. Потом втянется обратно в работу и со временем будет легче относиться к своим неудачам». Следующим выступал Денис Бабушкин. Его соперником тоже стал довольно сильный боец. По манере своей работы он напомнил мне Джорджа Формана, легендарного тяжеловеса, абсолютного чемпиона мира, который к этому времени уже вовсю гремел в мире спорта. Особенно много шума наделал его бой с Мухаммедом Али, который как раз и провел, по сути, мастер-класс на тему, как работать с Форманом. Во время боя Мухаммед понял, что противник очень хорошо и быстро анализирует и предугадывает его поведение. Поэтому в середине боя он попросту повис на канатах и предоставил Форману возможность проявлять инициативу. В результате тот очень быстро выдохся, а Али, почувствовав это, начал контратаковать и по итогу отправил противника в нокаут. Я прекрасно помнил, что этот бой много обсуждался и разбирался среди боксеров как отличный пример быстрой реакции и гибкой стратегии. Судя по всему, наш Бабушкин тоже изучил это выступление. Слишком уж его бой был похож на сражение Формана и Величайшего. Денис явно умышленно работал от канатов, отходя к ним спиной и позволяя себе только лишь разовые, точечные удары. Кстати, эта стратегия едва не стоила ему всего выступления. Увидев, как Бабушкин без особых на то причин ушел в глухую оборону, рефери предупредил его, что если он продолжит так и дальше, то бой будет остановлен. «Что же это он?» – заволновался Сеня. «Зачем он так? Он не понимает, что ли, что его могут вообще снять?» «Ну, снять, это все-таки вряд ли», — улыбнулся я в ответ. «И вообще, я думаю, что Денис все прекрасно понимает, и более того, просчитывает». «Что он там просчитывает?» — не понял Сеня. «Что ему уже в первом раунде начинают замечания делать. А ты посмотри бой до конца», — предложил ему я. «Думаю, скоро ты сам поймешь всю его стратегию». Конечно, Сеня не видел боя Али и Формана, а быстро схватить идею Бабушкина, что называется, в режиме онлайн ему не позволяло отсутствие опыта. Опытный спортсмен или болельщик всегда видит чуть больше, чем происходит на экране или на ринге. Тем временем Бабушкин, несмотря на замечания рефери, потихоньку начал добиваться своей цели. Его соперник начал выдыхаться. Уже во втором раунде он начал бить более активно, однако полностью все-таки инициативу не перехватывал, видимо, решил, что противник еще слишком силен. Поэтому сейчас Бабушкин проигрывал по очкам, но мне уже было очевидно, что в скором времени он сумеет наверстать все с лихвой. Вообще говоря, это было, конечно, довольно рискованным подходом к бою. Чересчур увлекшись ослаблением соперника, можно пропустить момент, когда начнешь выдыхаться и сам. И вот тогда вся твоя стратегия полетит куда подальше, и ты проиграешь по всем параметрам. В прошлой жизни я встречал много таких примеров неправильного распределения сил и внимания, но что-то мне все-таки подсказывало, что у Дениса на этот раз все просчитано с достаточной точностью. Так и получилось. Когда рефери возвестил о начале третьего раунда, Денис Бабушкин внезапно для противника и для большинства зрителей перешел в жесткую атаку. Не знаю, было ли это для соперника неожиданностью или же он все прекрасно понял, но ему к этому моменту уже не хватало сил, а только все, на что он был способен в третьем раунде, Это вяло и не очень убедительно отбиваться от ударов Дениса. Бабушкин же шел в атаку, как танк, и казалось, что случись в этот момент землетрясение, даже оно не будет способно отвлечь его внимание от добивания соперника. Впрочем, чтобы его добить, уже не нужно было прилагать каких-то сверхъестественных усилий. Уже к середине третьего раунда соперник нашего Бабушкина отправился в мощный нокаут и подняться на ноги уже не смог. Рефери поднял руку Дениса, провозглашая его победителем. Зал неистовствовал, настолько эффектного и зрелищного боя зрителям, видимо, не приходилось наблюдать уже давно. Наблюдавший все это Сеня находился, судя по всему, в некоторой прострации от недоумения. «Слушай, Миш», — наконец толкнул он меня в бок, — «а как это он так сумел? Он же всю дорогу только защищался, а тут вдруг вырвался, и посмотри, как мощно вырвался-то. Это он усилием воли собрал все свои ресурсы». «Да, я не мог не улыбнуться такой наивности своего товарища. А это, друг мой», — ответил я, — «именно то, о чем я тебе и говорил чуть раньше. Видишь ли, бой — это не только размахивание кулаками и чередование приемов. Бой — это как шахматная партия», — ввернул я удачное образное сравнение, вспомнив свои каникулы в Подмосковье с родителями. «Нужно уметь как можно скорее просчитать соперника, прикинуть, как он будет работать и подстраиваться под него». «Подстраиваться?» — опять не понял мысли Сеня. «Это ж значит, что он тебя переиграет. Ну то есть инициатива-то в таком случае будет у него, а не у тебя». «Вот-вот, пусть он именно так и думает», — усмехнулся я. «А ты тем временем, изучив его тактику, сможешь подобрать свою таким образом, чтобы поставить его в заведомо проигрышное положение. То есть ты хочешь сказать, что Денис специально не активничал в первых двух раундах?» Наконец догадался Сеня. «Выжидал удобный для себя момент?» «Ну да», — кивнул я. «Не то чтобы удобный, он ждал, пока тот выдохнется. Ну вот представь, если бы они оба начали друг друга атаковать с самого начала, чем бы все закончилось?» «Ну не знаю», — задумался Сеня. «Тут уж, наверное, у кого бы больше сил оказалось». «Вот именно», — подтвердил я. «То есть исход боя был бы неясен и зависел бы, по сути, от каких-то случайностей. В случае с бойцами, возможности которых плюс-минус равны, так оно обычно и бывает. А Денис своей тактикой сделал так, чтобы его возможности многократно превышали возможности соперника, который к тому моменту уже порядком выдохся и не мог ему нормально отвечать. Теперь понял, что я имею в виду, когда говорю, что в боксе нужно думать. Кажется, понял, смущенно улыбнулся Сеня. Ну а пока Бабушкин, сойдя с ринга, сиял направо и налево в образе суперзвезды, а я проводил ликбез своему товарищу, подошел к концу второй день чемпионата. Теперь впереди оставался только финал. Как и в прошлый раз, свободный день мы без вариантов решили посвятить восстановлению. Я немного удивленно, но не без внутреннего удовлетворения наблюдал, как динамовские пацаны, в других случаях не упускавшие возможности убежать в самоволку к девчонкам или местной шпане, или просто побродить по окрестностям в поисках приключений, вели себя как серьезные спортсмены, нацеленные на выдачу максимально возможного результата. Кажется, масштаб этих соревнований произвел на всех наших такое сильное впечатление, что никому даже в голову не приходило рискнуть нарушить дисциплину, и любую свободную минуту ребята стремились потратить на грамотный отдых. Мне тоже в свободный день не оставалось ничего другого, как дать своему телу максимальное расслабление. Два дня из трех были позади, в обоих своих выступлениях я вышел победителем, и это уже само по себе означало, что я приехал сюда не зря. Более того, я шел к своей олимпийской мечте огромными шагами. Вон, даже тренер сборной СССР и тот не поверил, что я достиг всего, что у меня сейчас есть, всего за несколько месяцев занятий боксом. Теперь оставался последний, самый важный и сложный бой, и необходимо было забыть о том, что я уже находился на достойном месте среди всех участников чемпионата. В таких случаях нужно выходить так, как будто этот бой – первый и последний. Поэтому-то я не поддавался настроениям некоторых наших пацанов, уже вовсю планирующих, чем они будут заниматься после финала. «Наверное, нам опять недельку-другую дадут отдохнуть», – мечтательно рассуждал Лева, распластавшись на своей кровати после завтрака. «Можно будет, наконец, расслабиться, познакомиться с какой-нибудь девчонкой, а то и не с одной. А, Миш, уже придумал, как отдыхать будешь?» «Нет», — коротко ответил я, стараясь наладить ровное дыхание и максимально расслабить все свое тело. «Не думал пока об этом. А чего ты? Потом уже поздно будет, Искренне удивился Лева. «Каникулы? Это дело такое. Не успеют начаться, уже закончится. И опять сплошная пахота в зале. Надо использовать это время по максимуму. А я бы вот к маме съездил», — вступил в разговор Сеня. «Она там по мне уже соскучились небось. Мама наверняка своих пирожков вкуснейших напечет. Чай будем пить по вечерам. Ну, тебе бы только пирожков поесть», — беззлобно поддел его Лева. «Да ну тебя», — так же беззлобно отозвался Сеня. «Чего ты все на еду-то переводишь? Я это просто так сказал для примера. Я вообще уже домой хочу, если честно». «Ну так езжай», — возразил Лева. «Чего ты себя изводишь? Раз так, ты учти, что спортивная жизнь исключает домоседство». «Да я понимаю», — вздохнул Сеня. «Нет, я же не имею в виду, чтобы совсем домой вернуться. Я все так же хочу заниматься боксом. Просто на недельку бы, чтобы всех повидать, по своим улицам пробежаться, а потом уже можно и обратно сюда. Главное, форму при этом не потерять», — с намеком произнес я. «Ну что же я, совсем, что ли?» — протянул Сеня. «Не потеряю. Главное, чтобы отпустили. Ты, главное, на рынок местный не ходи», — хохотнул Лева. «А то, знаешь, как в Ростове будет. Тут пирожок, там чебурек, дома мамины пироги. А потом вернешься уже тяжеловесом, и будешь месяц вспоминать, как на ринге работать». «Ага, а ты тогда бегом и танцами не увлекайся», — подхватил Сеня. «А лучше вообще на кровати лежи всю неделю. А то вдруг твоя ножка будет снова бобо, а тети доктора с волшебными перевязочками рядом может и не оказаться». «Да уж», — парни окончательно перешли на игривый тон. «Вот-вот, и начнут драться на подушках». И, хотя мне и не нравился такой несерьезный настрой накануне финала чемпионата, но я уже решил про себя не вдаваться в излишнее морализаторство. Не буду же я взрослеть за других, в конце-то концов. Мне было важнее сосредоточиться на том, что было главным для меня. Хотя, честно говоря, о том, что касается девчонок, мне тоже было бы не лишним подумать. А точнее, расставить наконец все точки и решить, с кем и какие у меня будут отношения, а с кем их не будет совсем. Но в любом случае об этом я буду размышлять не раньше, чем закончится чемпионат. В результате грамотного отдыха утром третьего дня я чувствовал себя вполне в рабочей форме. К залу я подошел отлично размятым и разогретым, а главное, спокойным именно в той степени, в которой спокойствие помогает работать, а не мешает. Это было идеальное состояние для боя, а бой обещал быть, прямо скажем, непростым. Моим соперником на этот раз оказался фаворит всего чемпионата, парень из Казахстана. Те, кому уже приходилось хотя бы что-нибудь слышать об этом боксере, смотрели на меня с откровенным сочувствием, хотя на словах и пытались не ломать мой рабочий настрой раньше времени. «Ох, Мишеня», — не выдержал даже Григорий Семенович. «Они тебе как специально прямо его поставили». «Ну ничего», — отозвался я. «Может, они его и специально поставили, а я буду специально хорошо работать». «Да уж, поработать тебе и вправду предстоит», — задумчиво протянул Григорий Семенович. «Ты знаешь что, не выпускай его из виду ни на одну секунду. Держи все свое внимание на пределе, как ты можешь. Что-то мне подсказывает, что в какой-то момент он может сработать не совсем честно. Я смотрю, на этом чемпионате таким балуются». «Что вы имеете в виду?» — насторожился я. «Ну ты хочешь, чтобы я тебе прямо предсказал, на какой секунде и что именно он натворит?» — развел руками Григорий Семенович. «Не знаю я этого, но мне говорили, что он склонен к жульничеству. А чемпионат СССР, знаешь ли, это такое дело, где ради победы некоторые готовы на все, то есть вообще на все». Я хотел было отмахнуться от этой реплики нашего тренера, как от проявления излишней мнительности, но тут же вспомнил, как в предыдущем бою мне налили воды на пол, из-за чего я едва не проиграл бой. В тот раз мне помогла именно моя упертость и сила воли. Но сам этот случай говорил о том, что на этих соревнованиях, как говорится, возможно все. Похоже, Григорий Семенович был прав, и мне нужно будет не только работать в привычном смысле этого слова, но и следить за этим казахом в оба глаза. Впрочем, соперник начал поединок вполне традиционным боксом. Контратака в такой тактике была для меня элементарным делом, и мне не составило труда отбить все его удары. Тогда он, видимо, решил продемонстрировать свой темперамент и перешел на жесткую рубку. «Что же, это мы тоже умеем», — я отвечал ему все так же уверенно и спокойно, не предаваясь ненужным эмоциональным порывам. Так прошел весь первый раунд, и когда рефери объявил перерыв, я был даже немного удивлен, что все происходит настолько гладко и предсказуемо. «Подожди, не расслабляйся», — сказал мне на ухо Григорий Семенович. «Да я и не собираюсь, в общем-то», — ответил я. «А что это они там обсуждают, интересно?» Последняя моя реплика относилась к сопернику. Прижавшись к сетке, он слушал наставления каких-то своих приятелей, при этом неотрывно глядя на меня и кивая. «Наверняка именно то, о чем я тебя и предупреждал», — туманно ответил Григорий Семенович. Хотя тут уже было все ясно и без объяснений. С первых секунд второго раунда казах дал мне понять, что такой лафы, как в первом, больше не будет. Видимо, наслушавшись своих советчиков, он сходу начал работать грязно. Мне то и дело приходилось ловить его удары локтем или открытой перчаткой. Пару раз он даже боднул меня головой. В какой-то момент у меня сложилось впечатление, что я дерусь не с опытным боксером, каким его представляли все, а с уличной шпаной. Самым же интересным было то, что рефери не обращал ни малейшего внимания на грязную работу моего противника. Что-то мне подсказывало, что если бы так начал боксировать я, то уже получил бы как минимум пару замечаний, а то и прекращение боя с последующей дисквалификацией. Здесь же рефери прохаживался возле нас с невозмутимым видом, как будто ничего особенного и не происходило. «Все понятно», — подумал я, — «ворон ворону глаз не выклюет, на честное судейство рассчитывать не приходится». Тем не менее, второй раунд прошел тоже относительно спокойно, если не брать в расчет постоянных попыток соперника вывести меня из себя и заставить совершить какую-нибудь ошибку. Но к таким провокациям я давно относился спокойно, и вышибить меня из равновесия было довольно сложно. Однако в перерыве я все-таки сказал ему пару ласковых. «Слушай, ты бы лучше прекращал это дело», — строгим тоном произнес я. «Мы все-таки на чемпионате, а не в подворотне». «А то что?» — нагло осклабился казах. «Увидишь», — коротко отозвался я. «Ну-ну, давай», — усмехнулся противник. «Не дорос еще мне указания раздавать». Я не стал отвечать на это хамство, хотя, честно говоря, меня так и подмывало нарушить правила соревнований прямо по его самодовольной физиономии. Зато теперь я точно знал, как мне следует действовать в последнем, третьем раунде. Я бросил взгляд на Григория Семеновича, он смотрел на меня подбадривающе, но немного озадаченно. «Все понимают», — подумал я, — «только сделать ничего никто не может. Ну, конечно же, кроме меня». Сразу после сигнала рефери я продуманной комбинацией зажал соперника в угол. Моей главной задачей было не дать ему перехватить инициативу. Было уже понятно, что, если он вырвется на середину ринга и получит свободу действий, то превратит боксерский поединок в грязную драку. Поэтому лишить его такой возможности разыграться было наилучшим выходом для меня. Однако и мой противник тоже был не глуп. В какой-то момент я, видимо, чересчур увлекся атакованием. В моем мозгу стучала одна единственная мысль – продолжать до тех пор, пока не будет команды рефери. Мне казалось, что ослабь я атаку хотя бы на полсекунды, и он поведет против меня такую контратаку, что я уже не смогу ему даже сопротивляться, не говоря уже о том, чтобы отвечать. Все мое существо в этот момент было подчинено только главной задаче – не позволить ему продвинуться или даже сделать лишнее движение. И, увлекшись этим процессом, я даже сам не заметил, в какой момент он ухитрился выплюнуть капу. На языке боксеров это означает, что ему плохо, он почти в нокауте и больше не может продолжать бой. Сейчас со стороны все должно было выглядеть так, что я своими нечестными действиями загнал соперника в угол и чуть ли не покалечил его. Другими словами, это был тот вид мошенничества, при котором виноватым выглядит не мошенник. Как и следовало ожидать, на действие соперника рефери отреагировал незамедлительно. «Ты что же это такое делаешь, сука?» – прошипел я сквозь зубы. «Ты нахрена из себя инвалида изображаешь? Ты о чем?» Казах сохранял страдальческое выражение лица, но глаза его довольно сверкали. «О том, что ты сука», – коротко бросил я. «И что теперь?» – лихорадочно соображал я, из последних сил удерживая себя, чтобы не взять этого прощелыгу за грудки и не боднуть его изо всех сил так, чтобы он вырубился раз и навсегда. По идее, ситуация-то скользкая, и все зависит от того, как именно ее трактовать. В зависимости от судейского настроя одного из нас могут дисквалифицировать. Хотя, в принципе, могут обойтись и без этого, просто объявят кого-то победителем и все. Только вот кого, здесь действительно не только решалась судьба нашего поединка, но и демонстрировалась степень честности судейства. Если победу отдадут мне, значит, все художества моего соперника были засчитаны, и он удалится отсюда с позором и сознанием того, что нечестными путями победу в таких соревнованиях не добыть. Если же триумфатором станет он, ну что же, значит, это будет и мой негативный опыт, о котором я так много рассказывал Сене. И, по большому счету, уже не важно, был ли этот чемпионат куплен, или этот казах, чей-то родственник, или что-то еще. Противник тем временем продолжал корчить из себя страдальца, время от времени постанывая и изображая на лице трагические гримасы. «Смотри, не лопни от усердия», — шепнул ему я. Рефери между тем поглядывал поочередно то на нас, то на судей. В принципе, ему я тоже не очень-то завидовал, невелика радость брать на себя такую ответственность. Всем не угодишь, а недовольные будут обвинять не проигравшего бойца, а тебя. Впрочем, он такую работу выбрал сам. Но, сказать по чести, его судьба меня волновала мало. В висках назойливо стучал один и тот же вопрос. Кому же все-таки отдадут победу? Кому? Глава 18. Вместо имени победителя мы услышали объявление о моей дисквалификации. Впрочем, это тоже можно было назвать объявлением победителя. Ведь если я дисквалифицирован, значит, формально мой соперник выиграл. Так и вышло. Рефери поднял руку моему сопернику. «Да вы что, совсем уже охренели, что ли?» Раздался зычный голос Григория Семеновича. Я повернул голову и увидел, как разгоряченный тренер с перекошенным лицом бросился в сторону судейской коллегии. «Вы думаете, никто не понимает, что вы тут подсуживаете? Вы бы, товарищ, поаккуратнее с такими выражениями», заметил кто-то из судей. «Моих выражений вы еще не слышали», огрызнулся Григорий Семенович. «Вы что вообще творите на глазах у стольких людей? Вы всех за дураков держите, что ли?» Наблюдая эту картину, я думал о том, что, несмотря на разные эпохи, в этом смысле принципиально ничего в нашем деле не изменилось. Все также судьи подтасовывают результаты в чью надо пользу, все также ничего никакими путями невозможно доказать, все также дружба с нужными людьми может оказаться важнее твоих профессиональных качеств и навыков. Исходя из этого, было уже заранее понятно, что, как ни возмущайся, Семёныч, ничего доказать у него не получится. Конечно, в боксерском мире все его знали как честного и опытного профессионала, но если против тебя работает хорошо организованная бюрократическая машина, никакой профессионал не выстоит. Хотя его тренерские эмоции я хорошо понимал, его ученика только что откровенно засудили в фактически равном бою, где судьи не заметили ни одного нарушения со стороны соперника, в то время как ученику не засчитали половину из того, что должны были, попробуй тут не взорвись. Но, тем не менее, понимал я и то, что на результат боя это повлиять уже не может никак. Думаю, что и Григорий Семенович это тоже хорошо понимал. И хотя судейская коллегия, пытаясь изобразить принятие честного решения, сделала вид, что напряженно совещается, вряд ли в зале был хоть один человек, который всерьез верил в этот спектакль. «Слышь, ты это?» – раздался голос у меня за спиной. Оказалось, что, пока я наблюдал за Семенычем и судьями, ко мне подошел мой соперник, который теперь держался намного скромнее, чем во время боя, и стоял передо мной даже с немного виноватым видом. «Ты не подумай, я на самом деле все понимаю. Я знаю, что выиграл ты. Ну, тут, сам видишь». «Угу», — сухо буркнул я в ответ. Так и хотелось ему высказать. Мол, что же ты, друг мой ситный, участвуешь в подлости, если сам прекрасно знаешь, что это подлость. Но доказывать что-либо все равно было бессмысленно. Слова бесполезны, а дашь ему в морду, так и дисквалификации не отделаешься, до милиции дойдет. Между тем к сопернику присоединился его тренер, который подошел ко мне и протянул руку. «Хочу тебя поздравить с блестяще проделанной работой», — серьезно произнес он. «Ты продемонстрировал очень высокий уровень. Молодец. Да они что, издеваются, что ли?» — раздраженно подумал я. «Правда, с другой стороны, такие шаги тоже дорогого стоили. Не каждый соперник скажет что-то подобное после боя и уж точно не каждый тренер будет нахваливать конкурентов. Тем более в ситуации, когда их победа была делом заранее решенным». Тем временем судейская коллегия закончила свое цирковое представление под названием «Совещание» и еще раз объявила моего соперника победителем. Как ни странно, к этому моменту мои эмоции уже, можно сказать, улеглись, хотя прошло не более пары минут. Вообще, я всегда старался относиться к таким ситуациям философски. Зачем переживать о том, что невозможно изменить? Это же пустая трата времени и сил. Про себя я и так все знаю, да и другие тоже все видели. А что касается тех, кто подслуживал, в конце концов, это им с этим жить, а не мне. Мишеня, не слушай их, налетел на меня Лева, когда я спустился с ринга. Ты все равно победитель, и пошли они все знаешь куда. Да, да, Миш, затараторил возбужденный Сеня, я вообще не понимаю, как это они так. Нет, понимаю, конечно, но на глазах у всех, в большом спорте, Сеня, еще и не то бывает, улыбнулся я, мир спорта далеко не всегда справедлив. И вообще, скажи еще спасибо, что они хоть в финале дали выступить. Это как еще, изумился Сеня. А как бы они тебе не дали выступить, интересно. Да мало ли, пожал я плечами. Способов много есть разных. Можно подстроить отравление, можно руку случайно сломать, можно обувь испортить или еще что. И в результате человек вместо ринга отправляется, скажем, в ту же больничку отдыхать. И не придерешься, кто же виноват, что здоровье подвело. Вот это да. У Сени вытянулось лицо. Я уж не стал ему приводить примеры из бандитских 90-х, когда все могло решиться еще проще, одним недлинным разговором, в котором тебе в красках распишут, что произойдет с тобой лично, а еще лучше, с твоими близкими, если ты решишься победить. От таких рассказов, наверное, Сеня и сам бы на нервной почве в больничку уехал, учитывая его впечатлительность. Наплюй на них и разотри, поддакнул мрачноватый Колян. Нет, ну то есть, по-хорошему, портрет бы каждому из них подпортить не мешало бы, конечно. Но раз это невозможно, то, как говорит мой дед, на каждый чих не наздравствуешься. Ну а на каждую сволочь внимание обращать, так и вся жизнь с ними пройдет. Надо же, подумал я, кто бы ожидал вдруг от Коляна, и такой философии. Вот козлы они какие, а, со злостью сплюнул подошедший к нам Григорий Семенович. И ведь хоть кол им на голове теши, ничем не пропрешь. Да ладно вам, Григорий Семенович, улыбнулся я. Пусть их там рисуют что хотят, все ведь прекрасно все понимают. Понимают-то понимают, да только от этого не легче, проворчал Григорий Семенович и похлопал меня по плечу. А ты, Михаил, и вправду большой молодец. Я тебе говорю как опытный боксер и тренер. Сегодня в этой категории ты был безоговорочным и единственным чемпионом. И запомни, что просто так я такими словами не разбрасываюсь. Я знаю, Григорий Семенович, отозвался я. Спасибо вам огромное. Да за что там? Ладно, вздохнул наш заметно уставший от всей этой нервотрепки тренер. Пойдемте посмотрим, как будет биться наш Дениска. Бабушкин как раз в этот момент готовился выйти на ринг. Он стоял у выхода, сосредоточенно думая о чем-то своем. Денис, негромко обратился к нему Григорий Семенович, и, как мне показалось, сам задумался о том, какие слова лучше всего подойдут в данный момент. Ты знаешь, что ты не тяни время. Сам видишь, что всю дорогу происходит. Они на конец боя могут оставлять всякие нехорошие сюрпризы. Угу, отозвался Бабушкин. Мишке вон сюрприз так сюрприз подложили. Вот именно, кивнул Семеныч. Поэтому постарайся лучше победить досрочно, чтобы у этих крокодилов не осталось не только никаких вопросов, но и никаких возможностей подгадить результаты. Я постараюсь, пообещал Бабушкин и отправился на ринг. Мы же с Григорием Семеновичем и остальными динамовцами заняли свои места в зале. Должен заметить, что совет Григория Семеновича Денису был, наверное, самым уместным. На примере моего выступления стало окончательно понятно, что именно на третий раунд приходятся все эти подставы. А точнее было бы сказать даже не выступление, а выступлений, если вспомнить еще и историю с разлитой водой. Денис Бабушкин тем временем тоже, видимо, хорошо уразумел, что означают все эти события, и воспринял совет Григория Семеновича как руководство к действию. Уже с первого раунда он начал атаковать соперника так активно, что тот не мог даже как следует отбиться. Похоже, Бабушкиным в этот момент управляло не только здоровое спортивное желание выиграть поединок, но и вполне объяснимая злость, и он отыгрывался на сопернике за всех нас. В результате первый раунд остался полностью за ним, а его противник уходил в свой угол, прилично пошатываясь. «Молодец, Денис, продолжай так же», – проговорил Григорий Семенович. Теперь он старался сдерживать свои эмоции, за меня уже заранее порадовался, а закончилось все не так. Не расслабляйся, сейчас у тебя есть все шансы, по крайней мере в честной борьбе так точно. Да я и не собираюсь расслабляться, несколько меланхолично произнес Бабушкин, отхлебывая предложенную воду. Не для того, знаете ли, на ринг вышел. Второй раунд Денис начал еще более заведенным и агрессивным, во всяком случае, Так это выглядело со стороны. Сходу начав жесткую рубку, он быстро загнал противника к канатам. Потыкав его пару раз точечными ударами и убедившись в его неспособности полноценно сопротивляться, он размахнулся и пробил мощнейший двойной. Противник рухнул на пол, и только слабые подергивания его рук, больше напоминавшие судороги, напоминали о том, что это живой человек. «Продолжать можешь?» Рефери подбежал к упавшему и пристально посмотрел на него. Сопернику Дениса здорово от него прилетело, и бедолага был в состоянии извлекать только какие-то отдельные звуки и вряд ли полностью осознавал реальность. Рефери покачал головой. 1, 2, начал он отсчет, впрочем, это было уже скорее формальной процедурой. Даже наблюдателям со стороны было понятно, что ни о каком продолжении боя не могло идти и речи. И даже медики уже стояли у самого ринга с носилками наготове. Когда рефери поднял руку Дениса Бабушкина, весь зал взорвался восторженным ревом и аплодисментами. А уж как ликовали мы с пацанами, невозможно и передать. Ведь, по сути, Денису в этот раз удалось невозможное. После длительного перерыва и чуть ли не прекращения спортивной карьеры он выиграл чемпионат СССР. «Дениска, сынок, на глазах нашего Семёныча проступили слезы счастья. Я знал, что у тебя все получится. Знал, слышишь, ты, чемпион, вот это ты даешь», – проревел Лева. «Ты, можно сказать», – ответил за всех динамовцев. «Теперь пусть утрутся». «Поздравляю», – улыбнулся я. «Это был действительно очень профессиональный и зрелищный бой. Так их всех и надо. Ты такой вообще, Денис. Я прямо глазам своим не поверил». «Как всегда», – восторженно кричал Сеня. «Ты как вообще такую рубку-то развязал? Скажи, я даже не успевал за твоими руками следить, да я просто разозлился сильно», – смущенно ответил Бабушкин. «Вот и мне надо было так же», – чуть огорченно проговорил Сеня, но тут же одернул себя. «Но ты все-таки такой молодец, что я даже не знаю, как сказать». Бабушкин принимал заслуженные поздравления, и я впервые видел его смущенным, окончательно сбросившим всю свою спесь. Это действительно был его звездный час, а еще это был звездный час всех нас, как представителей «Динамо». Наша эмблема сегодня была эмблемой чемпионов, пусть и только в одной категории. Поэтому мы долго не могли разойтись, наперебой поздравляя Дениса и взахлеб обсуждая его выступление. Мы так увлеклись, что от избытка чувств едва не устроили кучу малу прямо у ринга. Как обычно, к порядку нас призвал Григорий Семенович. «Так, всем внимание», – произнес он, и наш динамовский шум тут же заглох. «Сейчас быстренько переодеваемся и идем на ужин. А после ужина собираемся в нашем тренировочном зале. Опять тренировка будет», – сострил Колян. «Завтра выступление, если ты так хочешь, запретить я тебе никак не могу», – парировал Григорий Семенович. «Так что иди и тренируйся, а для остальных будет подведение итогов. Мне есть что вам всем сказать. Стоит ли говорить о том, что сразу после ужина мы как штыки стояли перед нашим тренером в зале? Со стороны, наверное, это походило на ожидание награждения. Впрочем, хотя никаких призов Григорий Семенович выдавать нам, конечно, не собирался, иногда важные и своевременные слова от наставника могут быть намного ценнее любых материальных наград. Значит, так, орлы», — привычно начал Григорий Семенович, заложив руки за спину и расхаживая перед нами взад и вперед. «Во-первых, я хочу всех вас, а точнее, всех нас поздравить с успешными выступлениями на чемпионате СССР. Да, вы не ослышались». Тренер обвел нас глазами, как бы считывая нашу реакцию. «Я считаю, что каждый из вас показал себя на самом достойном уровне. Иначе и быть не могло. Подготовились вы хорошо, рекомендации выполняли тщательно, свои бои вели продуманно. И пусть не всем сегодня удалось получить звание чемпиона, уже сам факт выступления на всесоюзных соревнованиях говорит о вас, как о крепких спортсменах». Мы слушали молча, переваривая услышанное. Только сейчас до нас начало доходить, что такой важный для всех этап, как чемпионат СССР, действительно уже остался позади. А это, как ни крути, не просто несколько дней в другом городе на соревнованиях. Это действительно очень важный и неповторимый этап в нашей спортивной жизни. «Что же касается того, кто выиграл, а кто нет», – продолжал Григорий Семенович, – «да, я прекрасно понимаю, что вас это задевает. Но мой вам совет – воспринимайте любое поражение как опыт, и не просто как еще одну тренировку, а как бесценный опыт, который вы не могли бы получить больше нигде и ни при каких обстоятельствах». «Угу», – буркнул Лева, только некоторые будут с лаврами победителей считаться чемпионами, а мы, знаешь, Лева, задумчиво отозвался Григорий Семенович, а это еще большой вопрос, кому в данной ситуации повезло. Да, их, конечно, какое-то время будут везде называть чемпионами, только ведь сами-то они прекрасно знают, каким путем им досталось это чемпионство, а проще говоря, что оно липовое. А самое-то, пожалуй, главное, что на бумажках можно написать вообще все, что угодно, хоть что ты безоговорочный и вечный чемпион наш всей вселенной. Только вот серьезным профессионалом ты от этого не станешь, и в первом же честном бою тебя размотают как школьника. Причем ты даже сам не заметишь, как. Ага, это как нас сегодня размотали, не унимался Лева. Вас, Лева, не размотали, наставительно произнес Григорий Семенович, а засудили. Это принципиально разные вещи. Так вот, я считаю, что вы находитесь в гораздо более выигрышном положении, чем те, кого сегодня, как говорят в милиции, по предварительному сговору объявили чемпионами. Потому что те боксеры сегодня показали, что они не способны на честную работу. Значит, в нормальных условиях они не то что никогда не победят, они даже не будут знать, как это делается. Они остановились в своем профессиональном развитии, все. А мы что? Не выдержал Сеня. А вы, совсем другое дело, улыбнулся Григорий Семенович. Благодаря этому чемпионату вы получили уникальный подарок. Теперь вы четко, во всех мельчайших деталях знаете, над чем именно вам нужно будет работать во время дальнейших тренировок. Поэтому знаете, для кого-то это, может и поражение. Но для настоящего спортсмена это только лишь еще одна возможность улучшить свои навыки. Голос Григория Семеновича чуть дрогнул. Кажется, он совсем расчувствовался. Стареет мужик, вдруг подумал я впервые за все время, что я его знал. И да, как будто бы спохватившись, добавил Григорий Семенович. Давайте с вами договоримся, что этот наш разговор останется строго между нами. Хорошо, а то будут потом говорить, что тренер «Динамо» настраивает своих воспитанников против судей или против кого там еще. Черт бы их всех побрал. Мы с готовностью закивали головами, дескать, на нас можно положиться, мы не разболтаем. Завтра мы отправимся обратно в Москву, снова обвел нас взглядом тренер. Так вот, я хочу, чтобы в Москву вы все приехали победителями. Вы, победители, запомните это именно так все и воспринимайте. Ну а теперь, как говорится, каждому в награду, крепкий и здоровый сон. Давайте, все по своим комнатам, завтра нам предстоят сборы и долгая дорога. Динамовцы не спеша потянулись к выходу. Я тоже развернулся и пошел было в сторону двери, как вдруг услышал окрик Григория Семеновича. «Миша, задержись-ка на пару минут». Я недоуменно посмотрел на него. «Сейчас-то я для чего мог понадобиться тренеру? Пойдем со мной в тренерскую», ответил Григорий Семенович на мой незаданный вопрос. «Не волнуйся, это ненадолго». «А что случилось?» спросил я. «С тобой хочет поговорить старший тренер сборной СССР», ответил Григорий Семенович. «Действительно, в тренерской нас ожидал старший тренер советской сборной. Я, конечно, уже догадывался, какое у него ко мне может быть дело, но как-то не хотелось строить себе воздушных замков, чтобы они потом за полсекунды разбивались о прозаичную реальность. Ну что же, Миша», приветливо улыбнулся мне старший тренер, протягивая руку, «поздравляю тебя с отличным выступлением. Несмотря на и как бы это лучше выразиться некоторые организационные моменты, смею тебя уверить, что все, кто присутствовал в зале со стороны тренерских составов, однозначно и единогласно считают победителем именно тебя. Большое спасибо», скромно проговорил я, а про себя все-таки подумал. «Надеюсь, вы меня сюда пригласили не для красивого словоблудия, а по делу». «Я понимаю», кивнул тренер, как бы соглашаясь с тем, что я не проговаривал вслух, что все это кажется тебе чудовищным и несправедливым. «Поверь мне на слово, не только тебе одному. Но что поделать, иногда в мире большого спорта происходят вот такие вот несправедливые вещи, на которые ни Григорий Семенович, ни я, ни, так скажем, более высокопоставленные люди повлиять никоим образом не могут». Тренер виновато пожал плечами, как будто извинялся передо мной за произошедшее. «Поэтому мой тебе совет», — сказал он, — «лучше не бери это в голову. Конечно, все эти звания, награды, вымпелы, грамоты, все это очень важно и нужно. Это как бы символы наших побед, чтобы никто не смел в них сомневаться. Но все-таки мы, спортсмены, работаем не ради чемпионства, а точнее, не только ради него. В первую очередь мы занимаемся спортом, потому что любим это дело, и готовы вкладывать в каждое выступление все, что у нас есть, навыки, знания, вдохновение. И когда это происходит, тогда и без званий прекрасно понятно, кто есть кто. Согласен со мной? Согласен, конечно, произнес я. С чего бы мне было не соглашаться с азбучными истинами? Тем более, что в прошлой жизни мне и самому приходилось частенько произносить подобные речи перед своими воспитанниками, которые сталкивались с тем же, с чем сегодня столкнулся я сам. Так вот, продолжал тренер, я попросил Григория Семеновича пригласить тебя сюда, чтобы сообщить тебе одну интересную вещь. Летом у нас запланировано проведение международного турнира по боксу. Международного, понял? Тренер важно поднял указательный палец вверх. Это еще выше, чем то, что было здесь, в Свердловске. Собственно, это самый высокий уровень соревнований. Дальше только мир игры. Да, я знаю, все так же сдержанно отозвался я. Что они со мной, как с дурачком, в самом деле? Подумалось мне уже немного раздраженно. Еще бы начал мне объяснять, что в зале есть зрители, а есть спортсмены, а дядя посреди ринга называется рефери. И, наверное, ты сейчас мысленно спрашиваешь, а зачем я тебе все это рассказываю? Все дело в том, неспешно продолжал тренер, что на эти соревнования изначально планировалось выставить вашего бабушкина, ну, который сегодня стал чемпионом. Но тут обнаружилась одна небольшая проблемка. Оказывается, сегодня у этого бабушкина был последний бой в этой возрастной категории. Что поделать, время неумолимо, и его не остановить. Взрослеют парни, да. Тренер в задумчивости забарабанил пальцами по столу. «Да что же ты все тянешь-то, а?» – нетерпеливо подумал я, изо всех сил продолжая сохранять внешнее спокойствие. «Специально ведь на нервах играет. Прямо как Якубович в поле чудес тянул время, прежде чем сообщить игроку, что тот выиграл суперигру». В общем, наконец нарушил тишину тренер, поскольку, как ни крути, бабушкин отпадает в силу самых что ни на есть естественных причин, то одно из мест в нашей сборной высвобождается. Поэтому у нас возникли споры, кем можно заменить вашего Дениса. И занять это место мы хотим предложить тебе. Твою кандидатуру рекомендовал не только Григорий Семенович, но и некоторые другие тренеры, которые видели тебя в деле. Все практически единодушно высказываются в том духе, что тебе эта задача будет по плечу. А ты сам-то вообще как? Не против? Не против ли я? Да это было практически главной моей мечтой в обеих моих жизнях. И сейчас я испытывал смешанные чувства. С одной стороны, моя радость была настолько велика, что мне хотелось прыгать и бегать от накатившего счастья. С другой же, внутри у меня было спокойное, ровное ощущение какой-то правильности событий. Все идет так, как и должно было идти с самого начала. Я на правильном пути, на своем. Я согласен, как можно спокойнее ответил я. Но сдержать радостную улыбку все-таки не смог. Да, собственно, и зачем ее было сдерживать? Вот и прекрасно. Ну что, Семеныч, обратился тренер к Григорию Семеновичу. Готовь мне к лету своего чемпиона. И учти, уровень ниже реального чемпиона мира я у тебя не приму.